Стало быть, Антропычу капут? Стало быть, так. На этом разговор оборвался, и молчание воцарилось снова. Оба они, и Митяй, и этот парень, которого звали Сенькой Косарем, принадлежали к разряду самых отчаянных головорезов, еще недавно промышлявших в волжских разбойничьих шайках и теперь основавшихся в Москве в надежде на хорошую поживу. Кормилица Волга-матушка уже не могла накормить так сытно, как прежде, напоить так пьяно, как в былые времена, целые тысячи бродяжного люда, приютившегося на ее живописных крутых берегах. Времена Стеньки Разина, казалось, минули безвозвратно. Могучая воля великого Петра заставила встряхнуться и ленивые поволжские города. Обычные, освещенные веками порядки, круто изменились. Особенно в последние годы своего царствования великий преобразователь с обычной энергией принялся за внутреннее благоустройство страны и первым делом обратил внимание на разбойничий промысел, процветавший на Волге. Отдан был строгий приказ по всем воеводствам переловить разбойных людей со всем тщанием, понеже от неблюдения спокойствия многие непорядки проистекают и разорение мирным гражданам производится. Он и разбойничий люд, предварительно опросив с пристрастием, по заслугам смерти через ката предать, кои же в убойстве не замечены, ссылать в сибирские пригороды, в цепях, на тяжелые работы. Этот приказ заставил воевод, особенно воевод поволжских, приняться за повсеместное искоренение разбойников. И многие сотни их сложили свои буйные головы на площадях под острой секирой ката. Разбойничество встрепенулось, не стало действовать уже так открыто и забралось в дремучие дебри лесов, покинув кормилицу Волгу, где вместо прежних ленивых и неповоротливых стрельцов появились петровские солдаты, в формулярах которых значились победы над шведами. Митяй и Сенька Косарь испытали все превратности разбойничьей жизни, побывали и под Астраханью, и на Каспии, жили и на Дону широком, промышляли и в Орловских лесах, и все им как-то не улыбалось счастье, все им как-то не было удачи. И вот, в поисках за счастьем и удачей, они пришли на Москву, рассчитывая, что здесь им не придется так голодать и холодать, как голодали и холодали до сих пор. В Москве им посчастливилось действительно больше. Собрав вокруг себя несколько человек, таких же головорезов, для которых пролить человеческую кровь было так же легко, как осушить чарку водки, Сенька и Митяй принялись обделывать свои делишки, старательно пряча концы в воду и стараясь не попасть в лапы сыскного приказа. Отсутствие Антропыча продолжалось уже очень долго. Прошло почти 2 часа, а ни его, ни князя Борятинского еще не было. «Как бы нас старый хрыч не надул», — молвил Сенька, нетерпеливо расхаживая из угла в угол избенки и прислушиваясь. Но его чуткое ухо не могло уловить ничего, кроме воя разбушевавшегося ветра с жалобным визгом залетавшего в трубу. «Ну, вряд ли надует», — отозвался Митяй. «Еще как надует-то! Да ему без нас не управиться!» «Известно, не управиться», — отозвалась Аниська. «Ишь, какой он дохлый! Коли князек-то молодой, так он его так кокнет, что от Антропыча-то, пожалуй, мокренько останется». «Ну ты, баба!» — пренебрежительно крикнул Сенька. «Чего не в свое дело встреваешь? Да и чего вы здесь путаетесь-то? Митяй, велико им идти дрыхнуть!» Митяй бросил сумрачный взгляд в сторону баб и махнул рукой. «Ступайте», — сказал он. «Да мы ничего, Митрий Степаныч», — воскликнула баба постарше. «Мы вам не помешаем. Нам только князька поглядеть ходца». «Сказано, дрыхнуть ступай. Ну иди», — сурово заметил Митяй. «Нечего околачиваться-то». И он кинул на баб сердитый взгляд. Аниська хотела было заговорить, но ее сотоварка одернула ее, и они торопливо ушли за печку. А через минуту оттуда послышался сдержанный шепот и хихиканье. Сенька подошел к окну, спустил оконницу и высунул голову наружу. Резкий порыв ветра ворвался в окно и так колыхнул пламя лучины, что она чуть не потухла. И по полу бешено запрыгали тени, то вытягиваясь до потолка, то сжимаясь. «Ничего не слыхать», — сказал Сенька, отходя от окна. «Погодь малость», — заметил Митяй. «Чай сейчас и пожалуют». «Здесь прикончим?» — спросил Сенька. «Зачем здесь? В роще прикончим». В это время резкий собачий лай донесся со двора. «Антропыч!» — крикнул Сенька и бросился опрометью в дверь. Митяй тоже поднялся с лавки и в выжидательной позе встал у стола. Прошло несколько минут. Дверь отворилась, и в горницу в сопровождении Антропыча вошел князь Борятинский. «Пожалуйте, ваше сиятельство», — говорил Антропыч. «Вот здесь господин Синявин пребывание иметь изволит. Пожалуйте, входите. Да на порожке-то глядите, не оступитесь». Борятинский сделал еще шаг и, с удивлением глядя на невзрачную обстановку, окружавшую его, и на зверское лицо Митяя, стоявшего у стола как раз против него,